глухим ко всему на свете. «Боже мой», — думал он, — «а вдруг я уже ни на что не гожусь, как только мучиться при ней?» И лицо его передернулось от отвращения. В половине седьмого показалась Поль. Темный костюм, голубовато-серая, как глаза, косынка и очень усталый вид. Он шагнул ей навстречу, она улыбнулась, и вдруг наступило мгновение такой полноты жизни, такого спокойствия, что он даже прикрыл глаза. Он ее любит. Он принимал все, все, что произойдет, если произойдет это из-за нее. Все равно хуже не будет. Поль увидела его незрячее лицо, протянутые к ней руки, и остановилась. Эти 10 дней, по правде говоря, ей тоже не хватало Симона. Его присутствие, его восхищение, упорство стали ощущаться ею, думала она, как привычка. Зачем же отвыкать? Но обращенное к ней лицо было бесконечно далеко и от этой привычки, и от душевного комфорта 39-летней женщины. Это совсем другое. Серая панель, прохожие, шнырявшие мимо машины, вдруг показались ей какой-то стилизованной, застывшей декорацией. Декорацией вне времени. Они смотрели друг на друга, разделенные расстоянием в 2 метра, и пока ее не успела усыпить угрюмая, оглушающая реальность улицы, пока она была еще на стороже, на чеку, на краю срывавшегося в никуда сознания, Симон сделал шаг и обнял ее. Он спокойно стоял возле нее. Он не сжимал ее в объятиях, не удерживал дыхание. На него снизошло какое-то необъятное умиротворение. Он приник щекой к ее волосам и пристально глядел на вывеску книжной лавки на противоположной стороне улицы «Сокровища эпохи», раздумывая про себя, чего больше в этой лавке, сокровищ или хлама. Он сам удивился, что в эту столь бесценную минуту способен думать о подобной ерунде. У него было такое ощущение, будто ему вдруг наконец удалось решить какую-то очень важную задачу. «Симон, и давно вы здесь?» — спросила Поль. «Вы, должно быть, промокли до нитки». Она вдыхала запах его пиджака из твида, его шеи, и ей уже не хотелось двигаться. Он возвратился, и она почувствовала внезапное облегчение, словно избавилась от беды. «Знаете, я совсем не могу без вас жить», — сказал Симон. «Все это время я провел как в пустоте. Не то что скучно, а просто меня нет. А вы?» «Я?» — повторила Поль. «Ну, в Париже, как вам известно, в это время года мало веселого». Она старалась придать их разговору самый естественный характер. «Я осматривала новую коллекцию, словом, вела себя, как полагается, настоящей деловой женщине. Встретилась с 2 американками. Возможно, придется побывать в Нью-Йорке». В то же самое время она понимала, что бессмысленно продолжать такой разговор в объятиях этого мальчика, стоя под дождем, как стоят потерявшие разум любовники, но не могла пошевелиться. Губы Симона нежно касались ее виска, волос, щек, словно расставляя паузы между ее фразами. Она замолчала, еще крепче прижалась лбом к его плечу. «А вам хочется поехать в Нью-Йорк?» — услышала она над собой голос Симона. Когда он говорил, она чувствовала виском, как ходит его челюсть. Ей захотелось расхохотаться вслух, как школьница.